Глава 26. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир проснулся рано, сам не понял, отчего подорвался ни свет ни заря. Смотрел на сереющий в мутноватых рассветных бликах потолок и пытался не думать, главное не вспоминать. Откуда-то взявшийся полынный аромат кружил голову, швыряя в стену воспоминаний, горьких до судорог и рвотного рефлекса. В итоге удалось выбраться из теплой кровати. Он прошелся по пустующей огромной квартире, устроился на стуле в широкой лоджии, закурил. Дамир редко курил, никогда с утра, на голодный желудок, но сейчас не смог удержаться. Позже, когда запах горечи начал исчезать, выпил кофе, принял контрастный душ, тщательно почистил зубы. Нужно было заехать к Кариме, но дышать на племянников смрадным дыханием выкуренного он не собирался. Карима позвонила накануне, просила приехать для разговора. По взволнованному тону стало понятно. Лали рассказала подруге о расставании с ее братом. Интересно, беседа с Дамиром — инициатива сестрицы, или Алия решила побороться за место рядом с ним? Скорее, первое. В суждениях Каримы не существовало полутонов. Ее жизнь была воплощением сказки. Все, что не укладывалось в прокрустово ложе, должно быть срочно подогнано и исправлено. Но и инициатива бывшей невесты не исключалась. Зачем это Лали? Зачем ей понадобился этот фарс? Алия Долматова слишком умна, слишком красива, слишком бесподобна для того, чтобы слепо следовать указаниям отца Самодура. Мысль о том, что он погорячился, и не стоило придавать значение сообщениям в мессенджере от бывшего любовника, Дамиру не приходила в голову даже в качестве шальной, случайной, ошибочной. Лали не досталась ему девственницей. Он знал, что кто-то был, никогда не интересовался и даже не задумывался над тем, кто он, этот первый или 101-й мужчина. Что значил для нее, значил ли? Все, что было до, по умолчанию должно было там и оставаться. У Дамира не должно быть ни единого повода усомниться в верности своей женщины, тем более жены. Повод появился. Ломать себя, даже в угоду интересам семьи, клана, он не собирался. Не в этом вопросе. И все же, если инициатива исходит от Илии, зачем ей это? Страх перед гневом отца? Дамир дал карт-бланш бывшей невесте. Она вправе предоставить любую версию развития событий, выставить жертвой себя, обвинить Дамира в любых прегрешениях. Ему было безразлично, что именно скажет Алия родным. Он подтвердит любые ее слова. Но это максимум, на который она может рассчитывать. Лали не могла не понимать этого. День был относительно разгружен. Все тот же проблемный объект требовал внимания, но отправиться туда Дамир только к обеду. С утра есть несколько дел, которые вполне могут подождать. Он может позволить себе провести утро с Каримой, уделить внимание ее попыткам достучаться до разума брата. Дождь, шедший всю неделю, стал моросящим. Порывистый ветер вбивал капли в одежду, мгновенно превращая прохожих в промокших, озябших, скрюченных карликов, торопящихся добраться до любого укрытия — дома, офиса, общественного транспорта. Дамир включил радио, там давали штормовое предупреждение. Он медленно катил по узким улицам, смотрел на серые пейзажи изогнутых узких улочек, изредка мелькающую на поворотах студеную гладь моря, на капли дождя, растекающиеся по лобовому стеклу, и не думал ни о чем. Пустота, давно уже не оглушающая, не пугающая, не уродливая, окутала его. На днях он расстался с невестой и оставался к этому равнодушен. Море и море, вода. Машину решил загнать во двор дома Юнусовых. Открыл брелоком ворота гостеприимного дома, выкрашенного в светло-зеленый цвет. Фасад в стиле неоклассика, вычурная ковка балконов и перил на крыльце, высокие в два этажа окна в полукруглых апсидах, ухоженные дорожки, ведущие к гаражу и огромной детской площадке с внутренней стороны участка. Остатки зелени на газонах, клумбах и альпийских горках. Две недели до Нового года пожухлая растительность снова набирала силу, готовясь ко второй жизни. Сквозь грязь пробивались робкие ярко-зеленые, ошалелые от собственной наглости, обреченные на погибель стебельки. Позвонил несколько раз в дверь. Никто не открыл. Странно, Карима должна быть дома, и автомобиль Равиля стоял в открытом гараже. Спали? По инерции он потянул дверь на себя. Открылась. Сделал несколько шагов по просторному полукруглому холлу. остановился возле витой лестницы с белыми ступенями и коваными перилами, решая, пройти ли на кухню, подождать хозяев дома или в просторную гостиную. Подниматься в личные комнаты Дамир не считал нужным. У семейной пары есть своя интимная жизнь, становиться свидетелем которой он не собирался. Резкий грохот разбившегося стекла заставил Дамира вздрогнуть. Он поспешил в сторону звука, на кухню, помещение около 40 квадратных метров, с панорамными окнами и выходом на небольшую уютную террасу. Зрение мгновенно охватило происходящее. Карима, стоящая у стены, с красным перекошенным лицом, выкрикивающая в лицо мужу такие оскорбления и проклятия, что кровь застыла в жилах. И напряженная рука Равиля, с силой вжатая костяшками пальцев в стену за спиной жены, напряженные вены на мужской руке, каменная спина, стиснутые челюсти. Одно неловкое движение, неаккуратный звук, и он попросту размажет по светлым стенам женщину. «Сдохни!» — крикнула Карима, пытаясь скользнуть между стеной и окаменевшим Юнусовым. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» — визжала она, как одержимая злыми духами. Рука Равиля дернулась. Всего лишь доля движения, микросекунда, но Дамир подскочил мгновенно, вывернул другу руку, силой заламывая, оттаскивая от Каримы, опуская вниз на колени болевым приемом. Они были равны в силе, но Равиль не сопротивлялся. Напротив, он обмяк, глубоко задышал, позволяя держать себя скрученным, на коленях, без возможности дернуться. Спустя невыносимо долгие секунды Дамир начал отпускать друга, молчаливо давая понять, что ударить сестру он не позволит, что бы ни произошло, не позволит. Юнусов поднялся, тяжело дыша, встряхнул головой, будто прогоняя морок, и побрел в сторону входной двери, на улицу. Карима замерла, глядя на брата. Красные пятна пошли по хорошенькому личику. Рыжие волосы, едва тронутые краской, взлохматились и торчали в разные стороны. Шелковый халат неприлично распахнулся, была видна часть груди и мягкий живот. Немного, но вполне достаточно для того, чтобы Дамир отвел глаза, взмахивая рукой в сторону распоясавшейся тряпки, наверняка стоящей больше, чем получает рядовая сотрудница фирмы Файзулина. «Приведи себя в порядок», — сказал Дамир, вглядываясь в лицо Каримы. «Злое, встревоженное, но вряд ли готовое на непоправимое. Как часто происходили подобные ссоры в доме Юнусовых?» Дамир вышел на крыльцо. Равиль сидел на каменных ступенях и курил, глядя на срывающийся дождь, грозивший перерасти в ливень. 2 недели до Нового года. Время чертовых чудес. «Спасибо». Первое, что произнес Равиль после минутного, тяжелого, как могильная плита, молчания. «Спасибо за то, что не позволил ударить, остановил, дал время остыть, появился как нельзя вовремя». «Что случилось?» Дамир сел рядом, игнорируя ледяной холод камня и благодарность друга. «Натка». Равиль потер ладонью глаза, будто пытался их выдавить. «Карима узнала? Откуда?» «Узнаю, откуда, убью», — глухо ответил Юнусов. «Она не могла рассказать?» Дамир имел в виду, конечно, Иванушкину. Равиль его понял. «Нет», — мужчина, отрицая, качнул головой. «В принципе, с чего бы Натке сейчас вставать на тропу войны? Устала ждать? Ждать чего? Решила пойти ва-банк? Ради каких целей? Заполучить Юнусова она не сможет никогда в жизни, даже если юг и север поменяются местами. Если Равиль не сделал этот шаг в далекой, дурной юности, то сейчас, имея детей в законном браке, он не сделает его тем более». «Врезать бы тебе», — сквозь зубы проговорил Дамир. Он все знал и все понимал, но речь шла о Кариме. Кариме, чтобы Юнусову отправиться в ад, захватив с собой Иванушкину. Если он не может держать в штанах свой половой орган, то заткнуть свою любовницу он в состоянии. Карима не должна была этого узнать никогда в жизни. Сестра не должна жить с этим дерьмом за пазухой. Теперь придется. «Убей», — коротко и глухо ответил Юнусов. Дамир промолчал. Что говорить? Что его слова могут изменить в этом мире? Справедливость средней прожарки? Супружескую верность не первой свежести? «Отвези Кариму с Ириком к врачу», — поднимаясь, сказал Равиль. «С полугода прививку не можем поставить». Младший Юнусов часто болел и изрядно помотал нервы молодым родителям. «Побудь с ней», — коротко добавил и пошел в сторону гаража, не дожидаясь ответа. «Дамир отвезет сестру в клинику. Побудет с ней столько, сколько надо. Вот только спокойствие и уверенность в собственном безоблачном существовании ей вряд ли вернет. Карима курсировала по кухне. Красные пятна сошли. Теперь она стала бледнее бледного, ни в лице, ни в губах, ни кровинки. Волосы все так же взлохмачены, хоть халат запахнут крепко. «Ты знал?» — накинулась Карима, как только вошел Дамир. «Знал? Знал, что эта шалава здесь. Знал, что он спит с ней. До сих пор спит с ней, трахает!» «Выбирай слова», — Дамир отвечал спокойно. «Тебя могут услышать мальчики». «Он не выбирает, куда ему засовывать свой хер, а я должна выбирать слова, как называть его блудни?» «Тебя могут услышать дети», — сквозь зубы проговорил Дамир. «Пусть знают, что их отец гондон!» «Охолонись!» Один захват рукой, вовсе без силы, даже если бы Карима и могла оказывать сопротивление, заставил сестру замолчать. Он молча потащил девушку к раковине, насильно умыл холодной водой, нагнув над раковиной, вытер бумажным полотенцем и усадил на стул. «Успокойся», — я сказал. «Ты знал?» — уже спокойней спросила Карима, румяная от ледяной воды, с покрасневшим кончиком носа. «Что ты хочешь, чтобы я тебе ответил?» «Ты должен наказать его, уволить, уничтожить!» «Я не могу уволить совладельца», — спокойно ответил Дамир. «Тогда уничтожь его, сотри в порошок вместе с этой шалавой!» «Зачем тебе это? Что ты получишь, если я уничтожу, сотру в порошок Юнусова?» «Я? Ты издеваешься?» «Серьезно спрашиваю. Что ты получишь? На что ты будешь жить с мальчиками? Ты хотя бы примерно знаешь, сколько стоит содержание дома? Сколько денег уходит на еду, на коммунальные услуги, одежду? Во что обходится ваш отдых? Домохозяйка, няня детям?» «Я прекрасно знаю, сколько это стоит. Ты будешь все оплачивать?» «Я?» — Карима уставилась на брата в недоумении. «У меня семья есть. Отец, братья». «Твоя семья Юнусов Равиль?» — поправил он сестру. «И ваши совместные дети, которых ты рожала по собственной воле, как и замуж вышла по собственному желанию». «Я не стану жить с мужчиной, который мне изменяет», — прошипела Карима. «Разводись», — спокойно произнес Дамир. «Разводись. Отсуживай совместно нажитое имущество. Подавай на алименты. Выходи на работу. Твой уровень жизни упадет раза в 2-3, но голодать ты не будешь точно. Он заберет детей». «Не выдумывай, Равиль не идиот. Наш отец никогда не даст отнять его внуков и не позволит посторонней женщине их воспитывать». «Какой еще женщине?» — взвелась Карима, сама не своя. «Я не знаю. Ты же понимаешь, что в случае развода Равиль недолго будет один. Не Надка, так любая другая. Ты тоже, скорее всего, одна не останешься. Твои сыновья будут расти с отчимом, видеть отца на выходных, тебя и того меньше. Работа съедает все силы у любой женщины. А ты никогда не была особенно стойкой девочкой». «Да кем же я могу работать?» «Сметчицей к себе возьму для начала. Или, говорят, косметологи хорошо получают. Фитнес-инструкторы. Женщины устраиваются, и ты сможешь. Я помогу, разводись». «Я...» «Вот охолонись и подумай, чего ты хочешь на самом деле, Карима. Уничтожать твоего мужа я не стану. Он отец моих племянников и хороший отец. А пока остынь и собирайся. Ирик на прививку записан». «Ты-то откуда знаешь?» Дамир лишь посмотрел на Кариму. «Откуда он знает?» «От отца Ирика он знает, который держит в голове все нужды своих детей и не позволяет даже мухе пролететь над их головами, нарушив благополучие». «Мама, Ирик обкакался!» со второго этажа прокричал Эльдар. Многие звуки трехлетний мальчик не выговаривал, но все поняли. «Приведи себя в порядок», — строго сказал Дамир Кариме, видя ее всклокоченный вид и красные глаза. «Напугаешь детей». «Там Ирик», — всхлипнула сестра. «Как-нибудь справлюсь», — ответил он с первой ступеньки лестницы. «Ну, показывай, что обычно делает мама в случае аварии». Обратился он к племяннику, подкидывая на руки довольного, смеющегося малыша, с любопытством наблюдающего за взрослыми через перила лестницы. Справился Дамир почти споро. Эльдар деловито подсказывал, показывал пальцем на салфетки, полотенце в ванной комнате, присыпку, памперс. Ирик в молчаливом недоумении наблюдал за дядей и пытался схватить за нос любопытными ладошками. А когда удалось, счастливо рассмеялся. Поднялась Карима, спокойная, немного подкрашенная, Достаточно, чтобы скрыть следы утренней истерики, уже одетая. Собрала Ирика, переодела Ильдара. Все вместе дождались няню для старшего, потом повезли младшего на прививку. Сестра молчала, погруженная в свои мысли. Дамир ей не мешал. Он боролся с желанием развернуть автомобиль и уничтожить Юнусова. Закопать его в бетон. Но кто-то должен оставаться спокойным в этом Джаханаме, аду. В тот день он Юнусова не видел, на следующий тоже. На прощание он дал Кариме ключи от своей квартиры и сказал, что в любой момент сестра может прийти к нему с детьми. Когда точно решит, что ей нужно. Если решит. Словом, развод не шутит. Встретил он Равиля только вечером третьего дня. Как всегда безупречно одет, сдержан, ухожен. Рубашка наверняка отглажена женой. Под глазами синяки, словно друг беспробудно бухал несколько дней кряду. «Как?» — коротко спросил Дамир, имея в виду вовсе не проблемы на объекте, которую уже проще было бросить к чертям собачьим, чем пытаться выжать из него хотя бы что-то. «Так...» — Равиль сморщился, как от жестокой головной боли. «Бросай эту шалаву», — не выдержал Дамир. «Сколько эта пиявка сидит на твоей шее? Не надоело?» Хотел добавить, что вокруг полно баб, раздвигавших ноги с превеликим усердием. Нахрена Юнусову сдалась эта Иванушкина? 32-летняя любовница при 22-летней жене. Не абсурд ли? Если что-то не ладится с женой, можно найти утешение, скинуть напряжение без постоянной связи с одной единственной женщиной, которая считает себя особенной. И у нее есть на это все права. Сколько лет длится эта связь? 14? 15? Больше? Уже. Свежо предание. Все, что смог ответить Дамир. Сколько раз он это слышал. Извини. У Равиля заиграл телефон. Коротко глянув, тот ответил. «Да, маленькая». «Где?» «Сейчас приеду». «Что случилось?» Дамир невольно напрягся. «Маленькая Карима». Так Равиль начал называть свою жену еще до свадьбы. «Не знаю, с кем-то поругалась в маникюрном салоне. Надо ехать». «Я с тобой». Дамир развернулся. У сестры явно сдавали нервы. Неизвестно, чем все закончится. Уму непостижимо поругаться с кем-то в косметическом салоне и вызвонить мужа. «Слушай», — прервал тяжелое молчание в машине Дамир. «Бери отпуск. Хватай Кариму и езжай куда-нибудь в теплые края. Мальчиков родители возьмут с радостью». Сам думал. Думал он. Лучше бы думал о том, чтобы слухи об Иванушкиной не дошли до жены. Салон оказался в фитнес-центре, том самом, куда недавно ходила Лали. Не ближний свет для Каримы. Противоположный конец города, на такси не меньше часа, если без пробок. Сестра тронулась умом, пошла в разнос. Он прошел следом за обеспокоенным Юнусовым, очутился в уже знакомом интерьере. Та же девушка, администратор, яркая, обращающая на себя внимание, суетилась вокруг гневно молчавшей Каримы. «Ничего не случилось», — прочитала девушка в узкой юбке и ядрёно-голубой шелковой блузке. На бейджике было написано «Марина». «У вас нет никаких повреждений». «Ваша мастер поранила меня до крови», — прошипела Карима. Дамир не узнал сестру. Даже Равиль нахмурил брови. «Поймите, фрезой невозможно. Все возможно. Я требую, чтобы ее уволили. Сейчас же. С волчьим билетом. Ей не место в приличном заведении». «Покажи», — спокойно произнес Равиль, обращаясь к жене. «Где тебя поранили?» «Смотри», — Карима скинула сапог, стянула капроновый носок и протянула ногу мужу. Равиль присел рядом, внимательно осмотрел ногу, особенно придирчиво большой палец, рядом с которым якобы был надрез. «Хорошо», — Юнусов перевел спокойный взгляд на администратора Марину. «Эту работу мы оплачивать не станем. Надеюсь, мастера вы накажете на свое...» «Свое», — он подчеркнул, — «усмотрение». «Эту шалаву необходимо наказать на мое усмотрение!» Взвелась, как пожарная сирена, Карима. Дамир покачал головой, не веря своим глазам. «Мы дома поговорим», — прошипел Равиль. Вокруг собиралась любопытная толпа, не только клиентов, но и скучающих из фойе фитнес-центра. «Мы здесь поговорим. Я не уйду, пока эту тварь, эту шалаву не уволит». «Карима!» — Равиль прикрикнул. «А ты не хочешь знать, кто она?» Карима впилась взглядом в брата. «Или ты знаешь?» «Я хочу, чтобы ты закрыла рот», — сквозь зубы прошипел тот. Не хватало им скандала в публичном месте. Файзулин не мелкая сошка. Наверняка в толпе найдется парочка другая людей, знающих его или Юнусова. Южнобережный — не мелкая компания на региональном рынке. Не считая того, что Дамир не терпел публичных проявлений эмоций, тем более женских скандалов. «Еще бы! Ведь тогда придется объяснять, почему ты на самом деле бросил Алию!» Равиль переводил недоуменный взгляд жены на друга. «Ты расстался с Алией Долматовой?» «Да, он бросил Алию!» Я сразу заподозрила неладное, как только Лаля рассказала про мастера Элю. «Элю! Элеонору!» Потом он выглядел, будто с покойником встретился. Бледный, руки трясутся. Твоя Иванушкина дружила с этой шлюхой, шалавой подзаборной. Если Иванушкина здесь, то и она тоже. Я поехала и проверила. Специально записалась к Эле. Элеоноре. Интересно, что ты на это скажешь, братец? Не пора ли охолонуться и подумать, чего ты на самом деле хочешь? Достойную тебя жену? Или всю жизнь подбирать за толпами мужиков, которым прыгает в постель твоя бесценная Эля? Шалава, как и Иванушкина. Равиль сверлил взглядом друга, пока Дамир хватался за стену, глядя ровно перед собой, глотая горький запах, до удушья родной, высасывающий из него жизнь, как магическая черная энергия. Горькая, как аромат полыни, пижмы, мать и мачехи на берегах неспешной Волги. В дверях, в опустевшем салоне, администратор каким-то чудом выставила зевак, стояла Эля. Эля, Эля, Эля. Огромные синие глаза смотрели с нескрываемым ужасом. Мертвецки бледные, лишь васильковые всполохи выдавали жизнь на лице. Все такая же худая, те же ключицы, изящная шея, еремная ямка, пухлые губы, кричавшие о наслаждении, которое только они могут подарить. Тонкие руки, подергивающиеся длинные пальцы, налитая грудь в разрезе форменной белой блузки. Порочная, с ног до головы порочная. Я-то ясно, шалава. Дамир услышал спокойный, глубокий голос, который не мог принадлежать этому существу с васильковыми всполохами в глазах. «Мне что один мужчина, что 50. А вот как тебе, такой невинной, хорошей девочке, принимать своего мужа после шлюхи Натки? Или ты этими губами целуешь только детей, а член оставляешь Иванушкиной?» Эля полыхнула взглядом по Дамиру, резко рванула к двери, пока окружающие приходили в себя, и побежала по вестибюлю к выходу. Дамиру было достаточно одного рывка, чтобы перехватить Элю, вцепиться в плечи до синяков, встряхнуть, приподняв над землей так, что голова на тонкой изящной шее едва не оторвалась. Всматривался в размытые под ледяным ливнем черты, локал их, сжирал жадным взглядом и не верил. Не верил себе, не верил в происходящее. Она плакала, по щекам катились слезы, перемешиваясь с ливнем. Плечи в руках Дамира тряслись, должно быть, ей было холодно. Сам он холода не ощущал, воздуха не чувствовал, дождя не видел. Только васильковые глаза и горечь, горечь, горечь. Кто-то вырвал Элю из его рук. Он остался стоять, как щелкунчик, вынужденный наблюдать, как крысиный король убивает его принцессу. Равиль сунул Элю в такси, что-то крикнул водителю, сунул купюру и хлопнул дверью машины. «Что ты наделала, дура малолетняя?» Дамир скатывался по стене, усаживаясь прямо в лужу, опираясь на стену, краем сознания отмечая крики друга. «Он же чуть не сдох тогда, чуть не сдох! Ты хочешь повторения?» Дамир никогда не видел, чтобы Юнусов Равиль повышал голос на свою жену, свою маленькую, на мать своих детей. Тот был готов умереть за них. А сейчас он попросту орал, как оплоумевший гиббон, игнорируя слезы Каримы. Должно быть, Дамир Файзулин действительно выглядел паршиво. Оживший Влад Цепиш, реагирующий на единственный раздражитель, способный заставить чувствовать ужасающее зрелище. А ливень шел и шел, хлестал по спине и ногам. Потом пошел снег, кружая и тая, не подлетая к земле.